Часть вторая. Всезнание Василида. Софи. Что это было? Помню только, как обожглась о пламя свечи, выронив остатки конверта, переданного моей верной Франсуазой, и как уставилась на собственное отражение. Потянулась к зеркалу, я ли смотрела на себя или какая-то холодная утопленница. Но побоялась, что стекло растает, как лед от пламени, все еще казалось трепыхавшегося на кончиках пальцев. Отдернула ладонь, усмехнулась собственным мыслям. Как похоже на стихи. На стихи. Я успела разлюбить их? Почему еще недавно наслаждалась строгостью реальных форм больше, чем неуловимыми образами? Почему рассматривала картины, купленные отцом в поисках изъянов, а не ради того, чтобы раствориться в цветах и найти в глазах портретов, выписанных так правдоподобно, ответы на терзающие ум вопросы? Не помню. Теперь стою, всматриваясь в отражение, поднимая то правую руку, обожженные пальцы щиплет, то левую, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. И слежу, так ли поведет себя зеркальный двойник. Он не подводит. Почему тогда глаза его не мои? Печальные, холодные, а нет, вот и они оттаивают. Но отчего тогда я не слышу ударов собственного сердца? Кладу руку на грудь. Отражение повторяет. Ничего не чувствую. Быть может, я умерла? Быть может... Нет, сердце бьется, но ему чего-то не хватает, как букетов из роз, тюльпанов, ирисов и полевых ромашек картинам, заполняющим наш дом. Слишком грустные, смотрящие с полотен прекрасные девы и кавалеры, хочется подарить им цветы или книги. Пусть вспомнят, что такое любовь, пусть вернут себе радость жизни, запоют серенады. Любовь. Вот чего не хватает, наконец понимаю. Любви. Какое знакомое и чуждое слово. Смогу ли произнести его? Пробую. Наблюдаю за отражением. Поначалу губы отказываются шевелиться. Потом получается глупый стон. И, наконец, говорю вслух, неуверенно, словно впервые в жизни. Любовь. И тут, подслушивала за дверью, как и всегда, в комнату врывается Франсуаза. Обнимает меня, плачет. Щебечет быстро-быстро, как встревоженная одиночеством птенцов птица. Должна ли я понимать этот язык? Должно ли мое отражение? Постепенно начинаю разбирать слова. Она жалеет меня, сквозь слезы говорит: «Вы наконец-то вернулись. Я уж боялась, что ничего не получится, и фокус окажется пустой обманкой. Ах, сеньор Валентино, какой молодец! Помните ли вы сеньора Валентино? Пожалуйста, улыбнитесь, дайте мне посмотреть на ваш палец. Вы обожглись, нужно скорее обработать рану и потушить свечу, скорее потушить свечу». Она слюнявит пальцы и действительно тушит огонек. А я, вновь научившаяся говорить, прошу ее рассказать помедленнее, успокоиться. Несколько всхлипов, и она, верная Франсуаза, рассказывает, а я не перебиваю, лишь иногда поглядываю на отражение. Вдруг подслушивает. Отражение глядит на меня. Я слушаю все. О роковой ночи, когда хищно смеялся отец. Почему все считают его смех столь хищным? О черном заклятии, моих холодных глазах и руках, об отвергнутой любви и спасительной авантюре с письмом. Сначала кажется, что Франсуаза придумывает на ходу, пытается приукрасить события, смешав их с сюжетом одного из романов, что я даю ей почитать, когда бессонными ночами заканчиваю сама или с увиденным в любимом ею театре. И вдруг обжигаюсь снова воспоминаниями. Ноги подводят. Тряпичные, как у куклы, таких отец покупал мне в детстве, приносил домой, а я плакала, пряталась по углам, до того они казались уродливыми и не красили их ни новые платья, ни маленькие шляпки, ни даже пары иных стеклянных глаз, что ячменно-рыжие, что небесно-голубые, что малахитово-зеленые. Все они пугали. Я падаю, но не чувствую удара. Франсуаза подхватывает меня, помогает сесть на кровать. Смотрю на отражение, испуганное, растерянное. Вспоминаю и, наконец, сливаюсь с ним. Как сказал бы мой Валентино, становлюсь единым с неуловимым рассеянным светом, с иллюзией. Мой Валентино. Что успела наговорить я ему, пока не помнила себя? Какими глупыми словами заставила его, быть может, забыться в науке или уподобиться герою-любовнику и утопиться в холодном канале? Нет-нет, он бы не стал, знаю и хочу верить. Иначе кто будет дарить букеты из слов? Он никогда и не любил приносить живые цветы, только себя и разговоры, ласкающие, как теплое море, чтобы возвращать краски моей жизни и нашему дому. «Ох, отец, ты мне не враг, но что ты наделал? Зачем пошел на такое из простой боязни и зависти? Я ведь помню, как ты плакал ночами, когда я спрашивала тебя о матушке, а ты говорил, умерла через месяц после родов, ослабела, побледнела. Только от слуг я услышала, что это ты сгубил ее своим колдовским взглядом, любовью не к ней, но к написанным ею полотнам, полным благоухающих, ярких, будто из райского сада цветов. После смерти сжег все. Ты говорил, чтобы не вспоминать и не горевать. Слуги, которых ты давно выгнал, говорили, чтобы не завидовать и не гневаться. Твои кисти, твои краски, твое желание творить, но способность только повторять, твою манию коллекционировать, твои сделки, твои яды, твои уловки, твои лукавые разговоры с молодыми художниками. Все это я прощала тебе, потому что ты научил меня. Люди разные, злые, завистливые, добрые, щедрые. Одним словом, не идеальные. Но смогу ли я простить тебя за это? За потушенный пожар в моей груди, за отнятую свободу. Хотя ты, отец, знал, что я готова остаться в приготовленной тобой золотой клетке. Дай только надышаться с моим Валентино. Дай вкусить жизни так, как ты вкушаешь красоту и запретную мудрость. Жадно пьешь ее из голубых муранских бокалов. Смогу ли я сказать тебе все это в лицо? Нет, не сейчас. Не тебе, человеку, под взглядом которого тускнеют картины. О, я помню, как однажды, еще девочкой, ты взял меня с собой в гости к добродушному толстому коллекционеру. Он много смеялся, чтобы показать, как взрослые решают вопросы, как договариваются и что делают, когда договориться не выходит. Он хотел купить картину у тебя, ты у него. Говорили вы много, ты, как обычно, вкрадчиво и грубовато. Он громко и эмоционально, размахивая свободной рукой, второй опирался на трость. Мы шли по коридору его дома. Вы впереди, я сзади. И я видела, как после твоего пристального взора от него меня всегда бросало в дрожь, тускнеют картины. Краска бледнеет, исчезают улыбки с лиц охотников, а глаза прекрасных дев наполняются ужасом. И пока вы говорили, я не смела перебить, просто шла сзади, довольствуюсь увядающим искусством, думая, можно ли вернуть все обратно и станешь ли ты это делать. Ты не стал. Долго беседовал с радушным хозяином, пока я играла с его дочерьми. Только им я осмелилась сказать об увиденном, но они посмеялись. Я бы поступила так же на их месте. И когда мы отправились домой, тот коллекционер проводил нас громогласным хохотом и широкой улыбкой. Ты рассказал мне о ртутных сердцах, и я запомнила эту истину, кажется, навсегда. Рассказал, что сердце человеческое ничем не отличается от алхимической подделки. Им можно управлять, влияя на чужие жизни, раздавая и отбирая любовь к юношам и девушкам, к отцам и матерям, к прекрасному и отвратительному. И мудрый взрослый, добавлял ты, знает об этом и пользуется. Зажимает их в собственных руках, Итак, сделал ты вывод, остановившись и взглянув мне в глаза столь же пристально, как глядел на картины, достигают целей. Становятся великими, богатыми, лопая чужие податливые сердца, меняя их ритм. Тот коллекционер вернулся к нам день спустя, больше не улыбался. Молил тебя сделать что-нибудь с его картинами, готов был пойти на что угодно, лишь бы вернуть жизнь искусству, столь ценимому им. В тот день я слышала, как бьется его ртутное сердце и как ты сжимаешь его. Так ли ты теперь поступил с моим, замедлив и остановив? После той встречи ты стал называть себя художником, купил обветшавшие полотна за смешные деньги и срисовал их. Спросил, нравятся ли они мне. Я соврала, ответив «да». Они меня пугали. Быть может, не одну меня. Быть может, и добродушного коллекционера, захворавшего и, как сплетничали, последние дни жизни ничего не евшего, умершего в слезах. Я прошу Франсуазу рассказать о Валентино. И она, проверив, не подслушивает ли кто у двери, все слуги, кроме нее, старые, что внутри, что снаружи, падкие до похвалы отца, эти бесчисленные птицы-падальщики в серо-черных одеждах под стать их сути. Садится рядом, шепчет. «Все хорошо. Он разочарованный. Все же я ранила его, все же подвела к черте, не сдался, но...» Тут верная Франсуаза снова плачет, сбивается, напоминает о моей свадьбе, обо всех приготовлениях, частично возложенных отцом на Валентино, о бесчисленных хлопотах и скором карнавале. «Ах!» — добавляет, — «как неудачно все складывается! Какой ком из всего!» «Ах!» — думаю я в противовес ей, — «как все складывается удачно!» И это мои мысли. Наконец, мои настоящие мысли. Русалка спряталась в зазеркалье. Отражение потеплело. Губы оттаяли, слова вернулись. «Как думаешь, верная Франсуаза, чем я могу помочь ему?» Спрашиваю полушепотом, зачем-то добавляю. «Валентино». «Ничем, Софи, ничем!» Она прикладывает палец к губам. «Просто не подавайте виду, что вы — это снова вы, иначе...» «Отец ведь все равно поймет, ты знаешь?» «Тогда...» «Не попадайтесь ему на глаза!» Она пробегается взглядом по комнате. «Я скажу, что вам не здоровится. Вы плохо спали, бредите, да что угодно. Не попадайтесь, пока мне не выдастся шанс увидеть Валентину». Шанс увидеть. Похоже, я все еще не до конца вернулась из мира снов и воспоминаний. Говорят, иные поэты и художники живут в них всегда, становятся гениями, и как справляются. Я вспоминаю наши редкие спокойные встречи, когда мы не тревожились, что нас заметят случайно, что меня хватится дома. Каждый раз, оказываясь рядом с моим Валентино, я чувствовала себя полной, будто, наконец, находила давно потерянный осколок себя, рассеивала свет жизни на весь спектр. Мы либо вместе выбирали книги, о, как часто Валентино ругался на мои любимые романы, хотя знал, что я охоча и до философии с наукой, пусть понимаю ее куда хуже искусства. В отличие от него, неспособного отличить оттенки цветов и узреть в трех грациях весны Боттичелли три такта богов Плотина, найти сокрытый смысл ветров рождения Венеры, либо молча смотрели на голубизну лагуны, либо говорили о фантастических существах прошлого и фокусах, что творит величайший факир — солнечный свет. Как любил Валентино, нет, почему же, все еще любит, рассуждать о нем, а еще наполнять этим светом мои глаза. От его слов они, кажется, вправду начинали лучиться. Помню, как однажды по дороге к нему после сильного дождя споткнулась, поскользнулась, намокла, спешила, как и всегда, и, войдя, прикрывая лицо рукой, будто таинственная незнакомка, тут же расплакалась. Он отвлекся от вычислений, бросил циркуль, обнял меня, а после, раскрасневшись, Я поняла только потом, слишком переживала о том, какой уродиной явилась к нему, снял грязное намокшее платье, усадил меня на кровать и, сев сзади, принялся массировать плечи, шепча что-то на латыни. Не знал колыбельных и серенад, зато помнил мудрость древних. А потом зарываться носом в мои волосы, согревать дыханием, почти драконьим. И когда я, наконец, сообразила, что произошло, то вспыхнула. Но, повернувшись к Валентину лицом, все же подарила ему поцелуй. Не первый наш, но самый чудесный, полный того самого солнечного света. Жаль, что даже парижские мастера не научились делать из него духи или помаду, сцеживать его, разделять в пробирках на утренний и вечерний. Франсуаза снова плачет. Утирает слезы и, бормоча что-то невнятное, подходит к двери. Прежде чем уйти, шепчет, зачем-то прищурившись и чуть подавшись вперед. «Помните, София, ничего этого!» Она обводит руками комнату. «Не было! И не попадайтесь вашему отцу на глаза как можно дольше!» Я остаюсь наедине с собой. Даже отражение не кажется более чужим. Возможно, такой меня изобразили бы на картине, использовав лик как маску, прикрыв ею мысли художника. Этот слепящий поток идей, который нужно облечь в нечто прекрасное, иначе напугает, оттолкнет, и никто не увидит за ним гармонии. Хочется просидеть так вечность, лелея нежные воспоминания, но в то же время, несмотря на слова верной Франсуазы, хочется выйти в город, пройтись по улицам, вновь услышать их вечный смех, особенно яркий перед карнавалом, найти Валентино и поговорить с ним. Он выслушает, он все поймет по глазам, но, ох, отец, что наделал ты? Зачем отобрал последние крупицы свободы прямо перед свадьбой? Зачем заставил быть не собой, а теперь вновь заставляешь притворяться холодным осколком? Ты бы, отец, наверняка сказал, какие краски подходят за зеркальной ледяной утопленнице, но не смог бы ее нарисовать. Заплатил бы баснословные деньги художнику лишь для того, чтобы после, к вечеру, когда дома останешься только ты, я и слуги, сесть и скопировать его мазок за мазком. Не просто повторить оригинал, улучшить его. Я вздрагиваю. Почему? Неужели так противно становятся мне мысли об отце? Вздрагиваю вновь. Нет, дело в чем-то другом. Словно я ощущаю нечто знакомое, но не вижу его, не чувствую, не осязаю, не... И вот опять. Конечно, я его слышу. Слышу, слышу его, голос Валентино. Как могла не догадаться? Встаю, прикладываю ухо к двери. Нет, не ошиблась. Это правда он, мой Валентино. Где-то там внизу, на первом этаже. Следом другие звуки. Глухое покашливание и бормотание слуг, а после уверенные шаги отца. Минутная пауза, тишина. И его смех, наполняющий дом ужасом и холодом, от него ли вянут некоторые розы на картинах? Я давно стала замечать. Не в силах больше сдерживаться, я открываю дверь, оглядываюсь, никого. И хочется верить, бесшумно спускаюсь, чтобы подглядывать с лестницы. Издалека вижу разгневанное лицо моего Валентино. Когда он был таким? И хочу плакать. Судя по мокрым глазам, плачу взаправду.